Падми с легкой растерянностью посмотрела на мою ученицу, которая от вопроса моей девушки замерла и очень медленно посмотрела на нее, потом перевела взгляд на свой коммуникатор и начала краснеть и судорожно пытаться отключить вызов. «Я, это, да, прости, не тот номер выбрала, да ничего». Падми пожала плечами и сбросила звонок. «Асака». Я положил руку на голову ученицы. «Сделай глубокий вдох, после чего медленно выдохни». Она последовала моему совету и, прикрыв глаза, проделала все, что я сказал. «А теперь, успокоившись, вызови Виллу, ну или можешь связаться с Ти, она сейчас там вообще всем рулит». «Да, спасибо». Она кивнула и, потому что я успел заметить, вызвала Виллу. «Слушаю тебя, Виллу, мне нужно несколько отрядов в броне клонов. Не просто в броне. Броня должна быть подготовлена для пребывания в космосе, то есть полностью герметична. Также у них должны быть расширенные баллоны с воздухом. Можно немного подробнее? Есть вероятность того, что мы будем штурмовать комплекс, на котором находится неизвестное биологическое оружие». «Поняла. Еще несколько отрядов в такой же экипировке для того, чтобы взять под контроль внешний периметр и не допустить побега возможных преступников». «Ага. Ну и Падми проговорилась, что она броню для меня покупала, так что надо ее найти, а также прислать еще один комплект для учителя». «Виллу, у меня в каюте, в шкафу стоит ростовый кофр, пришли его, я шутки ради занимался иногда улучшением брони, так чтобы она для меня, так что у меня есть личная броня для выхода в космос». «Поняла». Также я написал ей сообщение, что мне нужен совсем небольшой отряд ликвидаторов, тех, кто будет сидеть со снайперскими винтовками, на случай, если виновникам удастся выбраться из оцепления, чтобы они просто и без затей пристрелили их, ну или сбили, если те будут улетать. Мне пришло только одно слово. «Поняла», и я довольно кивнул. «Так, точка встречи». Асака на пару минут задумалась, после чего указала удаленную от дворца и города точку встречи. «Только пусть прилетают туда не с помпой, а скрытно». «Конечно». Вилла едва заметно усмехнулась на экранчике коммуникатора. «Далее, да вроде все сказала, а нет, подготовь контейнеры для транспортировки биологического оружия, но пока не присылай, когда установим контроль над вражеской базой, скажу, куда именно их надо присылать, будет сделано». Вилла явно умилялась с попыток Асаки быть серьезной, да и я сам, если бы я слегка не приглушил нашу связь, на меня бы уже наверняка набросились с кулачками, настолько она сейчас была милая и какая-то, блин, даже слов не подобрать, в общем, взять, посадить на колени и начать приговаривать, что она умница, все правильно спланировала, такая хорошенькая-то Грута, и при этом поглаживать по голове. На меня явственно покосились, и мне пришлось состроить непонимающую морду лица. По взгляду вижу, она мне не поверила, и скорее всего последние мысли слишком сильно отразились на нашей связи. Ладно, когда смогут прибыть, и да, пусть это будут не клоны. Я только довольно покивал, как и Падме, которая была в курсе. А вот Панаку она, по всей видимости, не проинформировала. Ну, это и правильно, нечего им знать, что клоны не так давно были бомбой замедленного действия, да и сейчас они ей являются, пусть и в меньшей степени. Все же промывка мозгов при обучении у них была очень хорошая, и даже без чипа они вполне могут напасть. Другое дело, что со своими клонами я провожу, так сказать, разъяснительные работы. Естественно, не всегда сам, но с клонами общаются, дают им выходные, да я даже проституток им заказываю, если есть такая возможность. В общем, клоны, которые служат под моим командованием, постепенно начинают обрастать личностями, а не быть копиями друг друга, как это было поначалу. А ведь поначалу какой-то уникальной личностью обладали только командиры, ну и некоторые уникумы. «Могу я спросить?» Я бросил взгляд на Панаку и кивнул ему. «А что не так с клонами?» «Это не то, чтобы скрывается». Я покачал головой. «Но об этом и не говорят на каждом углу. История их появления слишком неясная, и потому лично я не полностью им доверяю. Нет, у меня на корабле есть несколько отрядов, которые уже показали себя и которые заслужили доверие, но остальные пока еще на испытательном сроке. Параноик. Паранойя во время войны – залог выживания». Я пожал плечами и посмотрел на Асаку. «Так, Падме, покажешь, где эти ваши топи? Пока Вилл собирает отряды, надо провести короткую разведку». «Хорошо, пошли на корабль». И мы втроем отправились на корабль, на котором прилетели Асака и Падме. «Учитель». Асака с легким шоком посмотрела на оплавившийся корпус истребителя, на котором я прилетел. «Асака, а ты хотела, чтобы я после того, как узнал о биологическом оружии, летел сюда осторожно, да я готов был вообще на спасательной капсуле десантировать, и остановило меня только то, что королева бы явно не образовалась небольшому кратеру у себя во дворце, это точно. Панака задумчиво покивал, а мы тем временем уже начали грузиться на корабль. Глава 135. База. Прежде чем улетать, мы запросили у Панаки 3 костюма биологической защиты, а после был короткий перелет, во время которого я не произнес ни звука, а вот Падме и Асака весьма много общались, обсуждая будущее действия. Так, кажется, мы прилетели. Шлюз открылся, и мы по трапу спустились на большую зеленую поляну, которая шла вдоль реки. Эти животные, они отравлены. Асака с жалостью смотрела на животных и даже потеряла бдительность, что было непростительно в подобной ситуации. А вот я стоял на трапе и внимательно наблюдал, как к переговаривающимся девушкам со спины подходит представительница расы гунганов, и в отличие от своего сородича она двигалась крайне осторожно и тихо. Шаки, и да, кажется, они умерли от отравления. Вот только, Падме замолчала, явно о чем-то задумавшись. Что, почему больше никто не пострадал? По идее, эта река вливается в более крупный водоем, а там... Падме покачала головой, медленно отвечая на вопрос Асаки. По идее, в этот момент девушка-гунган напала на них, и первым же ударом она отбросила Падме в сторону, а Сасаки попыталась сорвать шлем. Вот только она ошиблась в выборе приоритетов, так как сначала следовало нападать на мою ученицу. Тогда у нее были шансы на успех. Впрочем, понять мысли девушки я могу. Есть два разумных, меня она явно не заметила, один маленький, другой большой. Большую опасность, скорее всего, представляет большой, так что надо избавиться от него. Асака как раз отбросила от себя девушку, а вот Падме воспользовалась моими уроками и, выхватив бластер, сделала два предупредительных выстрела, которые прошли почти в упор к лицу напавшей. «Достаточно, остановись». Девушка замерла, но при этом я чувствовал, что она ничего хорошего по отношению к Падме не испытывает. Не мы сделали это с шааками. Мы сами узнали об этой опасности всего пару десятков минут назад, после чего вылетели сюда для того, чтобы провести расследование. Почему моя должна верить? Потому, что если бы мы были настроены агрессивно, я бы не позволил тебе на них напасть, а убил со спины. Я подал голос, и она, вздрогнув, оглянулась, а я показательно активировал свой клинок, а после выключил его и вновь повесил на пояс. Джедай. Она внимательно осмотрела меня, а после медленно покивала. Не слышала, чтобы вы делали зло. Поверю. На этот раз. Хорошо. Падме медленно убрала бластер и встала, а Асака поправила маску и проверила герметичность костюма, которая, к счастью для нее, не была нарушена. Можешь не бояться. Яд не воздух. Яд вода. Мы не можем быть уверены. Асака покачала головой. Возможно, просто твой организм по какой-то причине более стойкий. По нашим сведениям, изначально яд мог распространяться только в воде, но где-то там должна быть база, в которой собирались сделать его еще и воздушным. Беда. И девушка Гунган, сделав большой вдох, задержала воздух. Не переживай. Я покачал головой. Пока эти две дамочки исследовали берег, я провел анализ воздуха в мобильной лаборатории. Я показал не небольшой прибор, который стоял в шлюзе. Воздух безопасен, по крайней мере, известных зараз в нем не обнаружено. Впрочем, это не избавляет тебя от необходимости сдать кровь. Иди сюда. Как тебя зовут? Моя Пеппи Бау, пастишек. Они пить вода раньше моя, спасать меня, отогнать стадо, прийти сюда, а тут-то ваша. Я медленно кивнул и очень осторожно просканировал девушку силой. Было что-то, какой-то слабый отклик, не то чтобы опасный для ее жизни, но... Так, держи. Я быстро достал из специального отсека небольшую маску с кислородным баллоном. Они, конечно, на гунганов не предназначены, но в целом... А, чувствую в тебе небольшое количество чего-то опасного. Не факт, что это яд, но пока я тебя проверяю силой и медицинскими методами, подыши действительно чистым воздухом. Бал быстро закивала и подставила мне руку для того, чтобы я мог взять у нее кровь. А вы чего стоите? Я тут сбоку постою, девушке помогу, а вы работу свою выполняйте. Асака, не забывай цель миссии, что ты тут главное. Угу, так, надо взять пробы воды. Если яд там еще содержится, то мы наверняка сможем определить, что это такое. Девушки подошли к воде и очень аккуратно взяли пробу воды, после чего поспешили к небольшой лабораторной станции, в которую пробу загрузили. Около 10 минут мы ждали результата, а после индикатор на лаборатории загорелся красным. Это вроде плохо, Асака нерешительно ткнула пальчиком в индикатор и я покивал головой. Очень плохо, вообще по протоколу мы должны сейчас заблокировать Набу. Падми неуверенно посмотрела на меня, я же совершенно спокойно набрал Виллу. Слушаю тебя, командир. Виллу, код красный. Повторяю, код красный. На планете обнаружено вещество красной категории опасности. К сожалению, ввести обычную блокаду невозможно, так как это может обнаружить нашу операцию, и тогда вирус будет не просто найден, но и распространен по планете. Потому занимайте дальнюю орбиту, все корабли перед выходом в гиперпространство тормозятся, лишаются связи и отправляются на стоянку на неопределенный срок. С кораблями, которые летят на Набу также? Да. Только стоянка, как ты понимаешь, отдельная, и никто, повторяю, абсолютно никто не должен узнать, что Набу в блокаде. Я бросил взгляд на Падме. Если хочешь, можешь позвонить королеве. Нет, она покачала головой. Королева слишком зависима от советников и тут же собирает совещание, расскажет обо всем, те свяжутся с Корусантом и поднимут волну. Это дойдет до сепаратистов и... Она вздохнула. Да, все эти процессы займут не один день. Но мы же не можем быть уверены, что справимся за один день, так что лучше пусть остается в неведении. Согласна. Асака покивала и наконец получила более детальный отчет о том, что же за вещество она погрузила в мобильную лабораторию. Хм, что? Падми посмотрела на нее с волнением. Концентрация не так велика, видимо, вирус недоработан, да и сам по себе он лишь по 10 критериям из 15 совпадает с известным вирусом «Голубая тень». И да, он уже не смертелен. Вот только я об этом вирусе не слышала. Я слышала. Падми медленно кивнула. Страшная и неизлечимая болезнь, которую изгнали из галактики. Причем изгнали в буквальном смысле. Корабли с зараженными отправлялись в звезды, для полной аннигиляции. Несколько планет были полностью уничтожены. Буквально уничтожены, сейчас на них нет и признака жизни, просто выжженный кусок песка и камня. И все ради того, чтобы просто не допустить нового появления этой заразы, и она на Набу. Не переживай, мы с этим справимся. Я положил руку на плечо Падме. Тем более Асака же сказала, что вирус не оригинальный, совпадение по 10 из 15 пунктов, а значит, для него можно попробовать разработать антидот. Да и сама голубая тень, уже под конец, когда отправлялись последние корабли с зараженными, у джедаев уже была наработка по борьбе, да еще не проверенная, но, хорошо. Падме выдохнула с облегчением. А тем временем я проверил кровь Бау и успокоился. Никаких следов этого отравляющего вещества нет. Но совет, посети больницу и проверься на ваши болезни, возможно, у тебя начался какой-то процесс, о котором ты сама еще не знаешь. Хорошо, спасибо. Итак, я внимательно посмотрел на Асаку. Наши действия, а какие они могут быть? Она вздохнула и покачала головой. Сейчас ждем вызванные группы и начинаем работу. Надо как можно быстрее заблокировать базу и выкорчевать всех ее сотрудников. Моя с ваша. Нет, Бау, тебе нельзя. Асака покачала головой. Там будет очень опасно и наши костюмы будут нас защищать от вируса, а вот ты останешься без защиты. Так что лучше иди в город Гунганов и сообщи им о вирусе, что лучше пока что в небольшие водоемы не заплывать. Если мобильная лаборатория права, вирус довольно быстро распадается, так что до крупных водоемов он не дойдет. А вот такие речки. Моя идти, моя сообщить. Пеппи Бау убежала, а мы переглянулись и стали дожидаться корабли с солдатами, которые и должны будут помочь нам выполнить эту работу. Конечно, мы с Асакой, в теории, могли бы все и сами сделать, но тогда существует слишком большая вероятность того, что мы что-то упустим. А так, люди в броне клонов прилетели минута в минуту, с разных сторон, на спидерах и карах, чтобы не вызывать лишних вопросов. Мол, прилетели отдохнуть, взяли машину и уехали в какую-то тьму таракань, где можно будет наконец снять броню и просто полежать на траве. Также нам доставили нашу броню, мне, Асаке и Падме. Падме, я хотел ей что-то сказать, но она подняла руку. Это моя родина, и какие-то ублюдки хотят ее уничтожить. Это личное, как скажешь. Я вздохнул, не став спорить с девушкой. Впрочем, Асака тоже посматривала на нее неодобрительно. Однако все это не помешало нам быстро облачиться. База должна быть тут. У вас 3 часа на то, чтобы окружить топи и занять удобные для стрельбы позиции. Асака посмотрела на группу по контролю территории. Через 3 часа мы начнем работать вне зависимости от того, успеете вы или нет. И да, никаких снятий масок, Помните, что работаем против создателей биологического оружия. Есть мем. Бойцы вытянулись по стойке смирно, а после тут же принялись быстро координировать свои перемещения и разъехаться. Так, вы. Она посмотрела на бойцов, которые должны были идти с нами. Проговорю это на всякий случай, хотя в вашем профессионализме не сомневаюсь. Никакой неприцельной пальбы на базе противника. Я и Аби идем впереди, вы за нами. Мы отбиваем выстрелы, что летят в нас и вас. Вы прицельными выстрелами отстреливаете дроидов. Если у дроида в руках что-то подозрительное, то его не трогать. С этими дроидами будем разбираться мы с учителем. Понятно? Да, мэм. Отлично. Падме, и не проси. Я даже не думала. Асока перебила Падме, не дав ей договорить. Просто предупреждаю, если ты полезешь вперед, не выполнишь приказ или что-то еще сделаешь не так, я попрошу Аби вырубить тебя, и отрежу одного бойца, который будет обязан таскать твою бессознательную тушку за нами. Асока, я помню, что это твоя родина. Асока вновь перебила Падме. И как ты можешь видеть, не препятствую твоему участию, хотя личное это не самое. Она слегка поморщилась. В общем, такие чувства не лучший советчик, но ты с Аби знакома давно, наверняка подобные лекции уже слышала. Да, она кивнула и посмотрела на ученицу. И спасибо, я, это действительно несколько выбило меня из колеи, но я буду держать себя в руках, ради Набу, ради вас. Вот и хорошо, а пока ждем и проверяем снаряжение, нам надо, чтобы все сработало идеально. А хотя, Аби, да, а давай для надежности в броне силовой ковкой все соединения, которые способны отсоединяться, сплавим, а, просто на всякий случай, броню потом, по протоколу, в утиль все равно сдавать. А так, дополнительная защита, и да, пару щитов сделать можно, ну как тогда ты сделал их? Я задумчиво покивал, радуясь тому, что Асока не успокоилась и продолжает продумывать ситуацию. Глава 136. Проникновение. Нашу броню и броню того отряда, который пойдет с нами на базу противника, мы доработали очень быстро. Все же навыки в силовой ковке у нас с Асокой более чем хорошие для такой простой задачи. Также мы все проверили оружие, а после просто присели на землю и стали ждать. Вскоре время, отведенное на то, чтобы занять места отряду прикрытия, истекло. Мы выдвинулись в топе, при этом первой шла Асока. Шаг за шагом мы приближались к месту, где должен был располагаться вход. Разговоров не было слышно, так как все в отряде понимали, что любой лишний звук может привести нас к тому, что придется не просто проникать на территорию вражеской базы, но и делать это в компании огромного количества вражеских дроидов. Естественно, что такая перспектива не устраивала никого из нас, так что тишину не нарушал никто. Асока подняла руку вверх, и я почувствовал, как она применила технику сокрытия с помощью силы, наложив иллюзию на окружающее пространство. А после она подняла силой небольшой камешек и кинула его в деревья, отчего с них взлетело несколько птичек. Тут же из земли выдвинулось несколько камер, которые стали осматривать окружающее пространство. При этом моя ученица вытянула в их сторону руку и сосредоточилась, а когда камеры опустились в землю, она сжала ручку, по всей видимости ломая что-то в механизме. «Подготовьте глушилки». Голос Асоки раздался по внутренней связи, разрушая тишину, а тем временем она запустила еще несколько камешков, спугивая птичек, и если во второй и третий раз выдвигались другие камеры, то после уже ни одной камеры не поднималась. «Аби, сможешь взломать дроида тактика или командира?» «Смогу. Хочешь, чтобы он помог попасть внутрь?» «Да, я бы и сама сделала, но мне на это потребуется слишком много времени». Я усмехнулся, что за закрытым шлемом было не видно, и только покивал, чтобы дать ей понять, что принял ее указания к сведению. Готовность. Она подняла кулачок, и судя по эмоциям, она сильно сосредоточилась. В такие моменты она иногда прикрывает глаза, а на лобике у нее появляются несколько морщинок. С тихим шипением начала открываться шахта, из которой вскоре появилось несколько дроидов. Это было 3 дроида серии в 1-1 тактик. Жест рукой и повинуясь приказу Асоки, начинают работать глушилки, которые заставили дроидов потерять ориентацию. Я же быстро сблизился с тактиком и приложил руку к затылочной части его головы. Немного силы, и вот дроид, слегка дернувшись, уже считает, что тут никого нет и что он должен вернуться и доложить, что дроиды, отправленные с ним, были неисправны, и стоило им покинуть сеть базы, как они отключились. Жестом руки призываю остальных подойти ко мне. Подними всех телекинезом, вес лифта не должен превышать веса дроида. Я понятливо кивнул на сказанное Асокой, хотя и так бы сделал подобное, но вскоре мы висели в воздухе, а лифт вместе с нами отправился вниз. Буквально десяток секунд и лифт добрался до своей нижней точки, и мы все смогли оказаться в коридоре, в котором, к моему удивлению, камер не было. Впрочем, возможно, это отчасти и правильное решение. Все же, если базу захватит, то записи могут стать свидетельством против КНС в целом и того, кто разрабатывает вирус в частности. Рассредоточиться АБИ, отправь дроида вместо дислокации. Я понимающе покивал, после чего дроид прошел мимо нас, а мы встали перед выбором. Все же пути у нас сейчас было два. АБИ, знаю твои возможности, потому берешь с собой двух клонов и проверяешь ту сторону, а я отправлюсь в эту. Асока указала ручкой сначала в направлении, в котором должен буду выдвинуться я, а после, в том, в котором будет двигаться она. Понял. Я коротко кивнул. Звезда и космос со мной, остальные с Асокой. Два бойца в броне клонов подошли ко мне, и мы отправились на разведку. Хотя мне и придется работать за пределами указанных ранее возможностей, но с другой стороны, это не та ситуация, в которой надо играть с противником. Жестом я остановил двух бойцов, после чего подошел к первой встреченной нам двери и, использовав силу, приоткрыл ее. Внутри был своего рода склад, но в этом складе было очень много гранат, газовых гранат, и в силе я ощущал от этих гранат нешуточную опасность. «Проверьте, есть ли у них какое-то удаленное включение». Я кивнул своим подчиненным, и они тут же вошли в помещение и приступили к работе. Конечно, это можно было попробовать выяснить и силой, но я все же не взрывотехник, гранатами я могу только пользоваться, так что даже с помощью силы мне бы потребовалось на это достаточно много времени. «Космос, на стражу!» Боец кивнул, никак не отреагировав на то, что его напарница осталась наедине с бомбами. Точнее сказать, она теперь в одиночку их осматривала, я же с помощью силы прощупывал стены помещения, и только когда убедился, что стены не имеют никаких проходов для дроидов, успокоился. К сожалению, дистанционное включение у этих гранат есть. Полагаю, где-то должен быть пульт управления, и выходим. При этом я решил связаться с Асокой. Тана слушает, неважничай. И кстати, мы нашли склад с газовыми гранатами, хотя скорее уже бомбами, которые имеют дистанционный взрыватель. Полагаю, они уже заряжены вирусом. Проверять не решились. Дверь сейчас запечатаю и отправимся дальше. А можешь оставить своих сопровождающих на складе, чтобы они его постепенно обезвредили? Я вздохнул. Не хотелось бы их оставлять тут. Проще было бы просто дверь заблокировать. Но не уверен, что она герметичная. Ну так оставь их и заблокируй дверь, пусть спокойно все разминируют. Я бросил взгляд на своих сопровождающих и покачал головой. Это приказ? Нет. Асока вздохнула, а по нашей связи я почувствовал, что она сильно напряжена. Аби, я не знаю, что тебе лучше делать. Да понял я, не переживай, что-нибудь придумаю. Ты давай сама там в неприятности не влипни. Угу. Связь прервалась, а я посмотрел на звезду. Сколько времени надо, чтобы все это обезвредить? Все, я подтверждающе покивал. Минут 30, все же тут гранат очень много. Хорошо, я прикрыл глаза и сделал пару глубоких вдохов. Так, я вас тут оставляю, обезвредишь все и свяжешься со мной. Поняла, девушка в броне кивнула мне, после чего я прошел к выходу, но прежде чем покинуть помещение остановился. И не геройствуйте. Если увидите, что не можете все обезвредить и времени нет, то валите нафиг отсюда. Вас поняли. Звезда и космос кивнули мне, после чего я покинул склад и совершенно спокойно отправился дальше по коридору. Впрочем, скоро я подошел к лифту, который находился в конце коридора, и на нем спустился вниз. Асока, я нашел. Я смотрел на дроидов, которые стояли с винтовками, направленными в мою сторону. Кто к нам пожаловал? Мужчина, стоявший за спинами дроидов, всплеснул руками. Откройте мне свое личико, не волнуйтесь, вам пока что ничего не грозит, если, конечно, вы не решите оказать сопротивление. Боюсь, это невозможно. Я покачал головой. Ну что же вы такой стеснительный, если вы не снимете шлем, то, боюсь, я буду вынужден приказать дроидам расстрелять вас. Мужчина постарался взглядом показать сострадание. Я сказал, не могу, а не хочу. Я покачал головой. А, мужчина растерялся. Мне было известно о том, что тут делают, так что все стыки заплавлены, так что я физически не могу снять с себя броню. Жаль, жаль, придется вас все же расстрелять. Огонь. Мужчина еще только начал говорить, а в моей руке уже оказался меч, и я начал отбивать выстрелы, а мужчина тут же побледнел. Джедай. Именно. Жест рукой, и дроиды сминаются, вминаясь в пол, а мужчина начал пятиться назад. Это не все. Он потянулся к компьютеру, встроенному в наруч. «Мне стоит нажать всего на одну кнопку, и все бомбы с газообразным вирусом будут активированы. Так что тебе не стоит мне, Миша, ха-ха-ха-ха-ха». Его руки стали скрести по шее, а я с легкой улыбкой покачал головой. «Аби, как у тебя дела?» В голосе Асаки, которая вышла со мной на связь, слышалась паника. «Нормально. Держу за шею того, кто. Сейчас не время. Мы нашли доктора, который изготовил лекарство. Он угрожает активировать все бомбы». Я моргнул. «Погоди, у меня тут тоже кадр, который угрожает активировать их все. Ты кто такой болезненный?» Рука с наручем была отдернута телекинезом. Точнее сказать, я буквально подвесил его за эту руку. «Я лаборант. Лаборант. А, я покивал. Значит, ты бесполезен». Я вздохнул, и в следующее мгновение шея мужичка совершила, с тихим хрустом, разворот на 360 градусов. «Иду к вам». «Не надо, мы тут сами все решим. Ты главное свою часть осмотри до конца и не позволь взорваться бомбам. А не то все будет напрасно». «Ну знаешь ли», я покачал головой, «знаю и верю в то, что ты справишься. Ладно, работай там, а я буду свою часть комплекса осматривать». Я осмотрелся по сторонам и, убедившись, что вокруг меня в целом пусто, и пошел к ближайшей стене и стал проверять ее силой. Около 10 минут я обошел все довольно большое помещение, найдя два тайника, в котором хранилось очень много колбочек с синей субстанцией. Блять, да что они хотели тут сделать? Нахи настолько? Экспрессивные эмоции вырвались из меня вместе с криком. Впрочем, на этом я предпочел ограничиться, и закрыв тайники, я решил вернуться к звезде и космосу, так как дальше отсюда было попасть просто некуда. Видимо, я изначально шел в тупиковом направлении. Судя по некоторым признакам, тут было место хранения дроидов, которых я и уничтожил. А тайники? Вполне возможно, это просто паранойя создателей этого вируса. Впрочем, эта паранойя им не помогла. «Сэр, как тут у вас дела?» «Я почти все». Звезда кивнула мне, и тут часть гранат включилась. «Блядь, Аби, у нас проблемы». «Я вижу». «В смысле? Ваш кадр активировал бомбы?» «Да». «Ясно. Ну теперь остается молиться, что вы либо сможете захватить его и заставить отменить активацию, либо мы сможем деактивировать все бомбы». «КХМ, проблема как раз в этом». «В чем именно?» «Ну», я вздохнул, передавая по нашей связи легкое раздражение. «Да я ничего такого. Это все Падме. И что же она такого сделала?» «Ну, прости, Аби, но я не сдержалась и убила его. Точнее сказать, я просто побоялась, что королева не станет его казнить, и он, вместе со всеми своими знаниями, окажется в тюрьме, а оттуда его просто выкрадут или выкупят его, и он на стороне КНС будет снова эту дрянь делать». «Ясно». Глава 137. Разбирательство. Итак, я массировал переносицу, смотря на Падме, которая стояла напротив меня, опустив голову. «Ты его убила?» «Да». Голос девушки был тихим и каким-то грустным. «Ясно». Я вздохнул и осмотрел всех подчиненных, которые так же, как и мы, уже лишились шлемов, так как самая большая опасность уже была предотвращена. «Так, всем слушать меня внимательно. Я привлек внимание подчиненных. Этого кадра убил я. Всем понятно?» Тишина мне была ответом. Падме с легким шоком и благодарностью смотрела на меня, Асака смотрела на меня с гордостью, а на Падме поглядывала с насмешкой. «Так точно, сэр». Это ответила девушка, которая следовала за мной и имела позывной «Звезда». «Так точно». Космос ответил точно за ней, а после и все остальные ответили на мой вопрос согласием. После чего я посмотрел на Падме. Вопрос с королевой, которая точно будет возмущена, решен. Осталось доложить совету о том, что тут вообще происходило. А еще погрузить все гранаты и склянки с вирусом, которые тут есть, на челнок и отправить их в ближайшую звезду. «Угу, спасибо. Я так переволновалась от того, что, в общем, забыла, какой ты у меня хороший». Падме покивала. «Мы проходили мимо челнока, думаю, можно загрузить все в него». Асака задумчиво сказала это, но я покачал головой. «Нет, кто его знает, какая программа прописана для этого челнока, может он перед тем, как врезаться в местное солнце, совершит разворот и автономно уйдет в гиперпространство. Вероятность этого, впрочем, ты прав, Аби, лучше нам не рисковать, вирус слишком опасен». «Именно», я вздохнул. «А пока я отправлюсь на доклад совету, Асака за главную». «Поняла», она кивнула. «И еще», я положил руку ей на голову. «Ты хорошо справилась, угу». Она смущенно улыбнулась на мои слова, при этом она прикрыла глаза и даже слегка наклонила голову, чтобы мне было удобнее ее поглаживать по голове. «Ладно, пора мне вернуться на корабль и связаться с советом, а вы тут подготовьте все для погрузки, ну и займите оборону. Так, на всякий случай. Поняла, сейчас все будет. Асока посмотрела на меня решительным взглядом, после чего тут же стала раздавать команды. Я же поспешил к известному нам выходу, куда уже вызвал себе кораблик, на хранитель как можно быстрее. Я сказал это пилоту, и тот очень резко поднял машину в воздух, а уже через 15 минут я был на корабле и быстро перемещался к комнате связи, где вызвал совет. Кеноби Оби-Ван. Йода кивнул мне, когда над голографической панелью появилось его изображение. Магистры. Я коротко кивнул ему, Плокуну и Винду, которые смотрели на меня слегка задумчивым взглядом. Надеюсь, ты сейчас доложишь, что все это было только учениями. Хотелось бы, но нет. Я грустно вздохнул и покачал головой. Нами обнаружена и зачищена лаборатория, в которой был воссоздан синий призрак. Блять, Винду не сдержался. Впрочем, судя по тому, что я видел, Йода также был не очень рад полученной информации. Уверен ты, что информация правдива? Да, мы нашли крайне слабую концентрацию вируса в воде недалеко от базы, на которой его производили и модернизировали. Модернизировали – это плохо. В прошлый раз мы едва смогли справиться с вирусом, а если его еще и усилили? Винду покачал головой. Не все так плохо. На самом деле вирус слабее. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать, исходя из портативного анализатора, которым мы воспользовались. Долго в воде он не держится и распадается, так что никакой катастрофы на Набу не будет. Хорошая новость это, но есть и плохая, чувствую я. Вы правы, магистр, есть и плохая новость. Ученый модернизировал вирус, и теперь он также может распространяться по воздуху. На базе множество газовых гранат, которые уже заправлены вирусом, и еще больше колб как подготовлено для изменения, так и уже изменены. Уничтожить надобно нам это. Я тоже подумал об этом, но перед этим, не могли бы вы выслать сюда Сидзуку, а также подтвердить временную блокаду Набу? Блокаду? Ло Кун слегка нахмурился. А как еще я должен был действовать, когда узнал, что на планете производит какое-то биологическое оружие? Я пожал плечами. Я вообще по протоколу, который до сих пор не отменили, должен был залить Землю Набу огнем из космоса, уничтожая все живое на глубину в пару километров. Так что как бы мне еще не словить от республиканских властей, если всплывет, что тут делали? Не всплывет. Винду прикрыл глаза. Но зачем? Хотя понятно зачем. Передадим Сидзуке материалы по производству антидота к изначальному вирусу, пусть проверит его эффективность, а после уже погрузите все в челнок и сожжете в ближайшей звезде. Так и думал сделать. Я согласно покивал. Блокаду Набу подтверждаю я. Законом старым воспользуемся мы, объявим о том, что база КНС найдена была, на которой биологическое оружие делали. Карантину Набу будет подлежать на 5 лет. Королева не будет рада. Я покачал головой. Но это ничего. Я объясню ей, что могло грозить Набу, и пусть она на фоне этого попробует продавить через общественность формирование нормальной армии и планетарной обороны, а то позор какой-то, а не армия. Пусть будет так, магистр, с моей стороны канал связи защищен, а с вашей, Йода вздохнул, идея вновь пришла тебе. Да, у меня есть идея, но я не знаю, насколько она будет эффективна. Орден спасти ты хочешь, но на себя взваливаешь слишком много. Йода дернул ушами. Впрочем, выслушать тебя надо. Есть идея начать формировать флот сопровождения. Знают Ло Кун и Винду о воскрешении. Я понимающе кивнул. И начали уже мы флот формировать. Старые корабли, времен войны с империей ситхов, перебрасываем, утилизацию проводя, деле же на самом же деле они навстречу с линкором отправляются. Не все они целые, но из двух крейсеров один собрать можем мы. Техники там хорошие работают. Да и юнлингам практика хорошая. Многие уже с телекинезом и силовой ковкой проблем сильных не испытывают. Хотя до результатов твоих в их возрасте, далеко еще им. Отлично, но можно сделать еще кое-что. И что же сделать можно? Сейчас много сражений космических, и в результате этих сражений образуются целые кладбища кораблей. И там можно найти как живые корабли, которым требуется пусть серьезный, но все же ремонт, а не полная перестройка, или же просто можно выдрать рабочие узлы. Хм, сложно это будет скрыть. Ну почему же? Я усмехнулся. Я могу даже показать пример. Пример показать можешь? Имеешь в виду, что ты? Отправлю Асаку на задание, а на самом деле она доберется до Татуина или другой планеты, где много пиратов и наемников, промоет голову каким-нибудь мразям со своим кораблем, а после полетит вместе с ними на одно из таких вот кладбищ. Она снимет целые узлы и доставит его в определенную точку, после чего сообщит вам, куда именно она их доставила, и уже другие разумные заберут его, чтобы... Не надо. Винду покачал головой. За тобой, твоими товарищами и ученицами следят очень пристально. Но за идею спасибо. Думаю, будет полезно сформировать несколько команд из юнлингов под предводительством наставника, которые и будут заниматься подобным. Тем более, что у нас есть корабли, которые могут скрыться от всех. И кто же мной так сильно интересуется? Канцлер. После простого и такого ожидаемого ответа от Плокуна я вздохнул. Я, может быть, лезу не в свое дело, но за кем еще он пристально наблюдает? За многими, но особое внимание он уделяет Энакину. Мы провели с ним несколько бесед и вынуждены признать, что Палпатин очень искусный манипулятор. Рыцарь Скайуокер уже достаточно сильно зависит от мнения канцлера. Я поморщился. Возможно, стоит его отправить куда-нибудь подальше? Нет. Йода покачал головой. Ошибкой будет это. Приставим в помощь тень к нему мы. Задание она. Я бы не рассчитывал на то, что она сможет выполнить задание. Я перебил Йоду. Скорее всего, Палпатин первым же делом начнет капать на мозги своему будущему приспешнику, что девушку не помощника соглядатая от совета, и учитывая, что у него большое влияние на Энакина, полагаю, тот примет эту точку зрения как правильную. Это может оттолкнуть его от нас. И что же ты предлагаешь? Нам надо как-то попытаться нивелировать влияние Палпатина. Возможно, подвести кого-то не так очевидно, скажем, нового пилота на его флагман. Пусть она будет тенью, но никто кроме нее об этом не знает. Но есть у меня подозрение, что девушка может в него просто влюбиться. Опасность есть такая, подумать над вопросами должны мы, но подал ты идею, где взять дополнительные части кораблей для... Мы еще какое-то время общались и обсуждали возможные планы, в основном, конечно, как избавить Энакина от влияния, вот только мы так ничего и не придумали. Точнее, кое-какие наброски плана мы все же смогли сформировать, но пока что это именно что наброски, которые еще надо будет в жизнь воплотить. Закончив с сеансом связи, я вернулся на планету и стал помогать с погрузкой вируса на кораблик, на котором я и прилетел. Правда, недолго я грузил их, так как вскоре я буквально почувствовал бурю негодования от Падме, мимо которой я проходил. Что-то случилось. Я внимательно посмотрел на нее, и она, слегка вздрогнув от моего вопроса, со мной связалась королева, и против меня выдвинуто обвинение как против предательницы Набу. Стоит вопрос о лишении гражданства и тюремного заключения. Голос Падме дрожал. Прости, мне кажется, я плохо тебя расслышал. Нет, ты все правильно услышал. Королева очень недовольна, что Набу теперь зона карантина. Она считает, что это я виновата в этом, так как не смогла убедить тебя скрыть факт создания тут биологического оружия. Я чувствовал, что Падме находится на грани истерики. Падме, ты же не будешь против, если я выступлю в качестве твоего адвоката? Не против. Она покачала головой и буквально вцепилась в меня. Аби, что мне делать? Для начала сделать глубокий вдох и медленно выдохнуть. Я тебе обещаю, что в тюрьму ты не сядешь. Ты уверен? Да. А гражданство? Ну, полагаю, королева не будет против провести публичные слушания, а прямо перед ними я намекну, что если вопрос будет стоять таким образом, я заявлю, что именно тут разрабатывалось, и с улыбкой предложу поступить согласно закону, то есть провести полное уничтожение планеты и ее населения. Не надо. Падме, ну ты чего? Я же не изверг и не собираюсь становиться убийцей, который уничтожает планеты, просто немного поугрожаю королеве. Если она просто сейчас действует на эмоциях, то этого даже не придется делать, и предварительные слушания помогут нам решить это недоразумение. Я, прости, я переволновалась, и спасибо тебе. Глава 138. Суд. Мы с Падме вошли в зал суда, где уже собирались советники королевы, но пока что еще не было ее самой. Подсудимая, пройдите на свое место. Один из советников смерил Падме неприязненным взглядом и указал ей на место для убийц, на своего рода клетку, в которой их держат во время заседания. Отклонено. Я говорил совершенно спокойно. Преступление, в котором обвиняют мою подзащитную, не подразумевает подобных мер. У Амидала уже есть адвокат, и вы, мастер, не можете выполнять его функции. На меня бросили взгляд, полный надменного превосходства. Согласно закону республики, за номером 5.2, любой джедай, начиная со звания рыцарь, может на суде представлять интересы других разумных. Мое звание, как вы верно заметили, мастер, так что я имею на это полное право. Но, но я не дал ему договорить. Также согласно закону республики за номером 279, адвокат выбирается подсудимым. Мисс Смидала подписала со мной договор о предоставлении услуг адвоката. А с вашим адвокатом она договор подписала, это не нужно. Серьезно, вы решили выйти из состава республики, презреть ее конституцию, может быть вы решили войти в состав КНС? В зале наступила тишина. Достаточно. Королева вошла с другой стороны, и именно ее появление, вкупе с моими словами, заставили замолчать не только тех, кто переговаривался в зале, слушая мой спор с безымянным советником, но и самого советника. Я не возражаю против того, чтобы мастер Аби Ванки Наби представлял интересы Падме Амидалы. Я коротко поклонился королеве, которая была полностью спокойна и испытывала легкую вину, направленную на Падме. Хороший знак. Также я удовлетворяю вашу просьбу о том, чтобы слушание было публичным и в прямом эфире транслировалось по всей планете. Я благодарно кивнул. Ваше Величество, прежде чем мы начнем процесс, я бы хотел передать вам несколько документов, которые помогут вам заранее выстроить свою линию поведения на этом заседании. В том числе один засекреченный документ, который, я думаю, покажет вам, чего именно добилась мисс Смидала. Хорошо. Она медленно кивнула, и я с помощью силы перенес королеве два планшета. Оба планшета попытались выхватить из воздуха ее советники, но стоило им взять их в руки, как экран тут же вспыхнул красной надписью. «Доступ запрещен». «Это что, шутка?» «Нет, я покачал головой. Просто данные зашифрованы личной генетической подписью многоуважаемой королевы, и с ними сможет ознакомиться только она. Вообще, с момента, как королева обвинила Падме в предательстве, прошло уже 4 дня, и за это время произошло очень многое. Например, поздно ночью королева вновь позвонила Падме, но в этот раз она уже просила прощения. На нее давили благородные дома Набу, так что она просто не имела никакой возможности проигнорировать произошедшее. Она заверила, что не винит Падме в том, что Набу теперь в карантине, и верит в то, что это было наилучшее решение, которое можно было бы получить в подобной ситуации, а также перечислила дома, которые давили на нее через советников. После этого я собрал сведения от тех, кто организовал блокаду Набу, и о всех тех контрабандных товарах, которые были ими обнаружены. Да, это были далеко не все дома, которые давили на королеву, остальные, скорее всего, не попались, или же действительно считают, что карантин будет крайне вреден для Набу. Хотя, есть еще вероятность, что их просто шантажируют. Но мы должны знать. Нет, я покачал головой, не должны. Информация, особенно засекреченная, которую я передал королеве, не подлежит разглашению третьим лицам. Королева тем временем углубилась в чтение первого документа, и там было достаточно много чего. Один благородный дом даже засветился в работорговле. По мере чтения она едва заметно шевелила губами и слегка хмурилась. Это. Она подняла на меня взгляд, после чего посмотрела на документ и посмотрела на Панаку, который сопровождал ее. «Гвардию сюда, сейчас же, ваше величество». «Панака, я сказала, сейчас же, будет исполнено». Панака был не очень доволен, но все же кивнул, и буквально через 10 минут в зал суда ворвалась гвардия, советника Вартика, а также его семью Акхис под стражу и в тюрьму. «Я могу простить многое, на многое закрыть глаза, но работорговля». Она посмотрела на советника, который побледнел. «Ваше Величество, это оговор. Если это оговор, то очень и очень сильно подкрепленный доказательствами. Тут указаны и свидетельства команд ваших кораблей, которые якобы перевозили продукты питания, а также опрос самих девушек и мужчин, которых похитили из дома». Королева покачала головой. «Мы только-только оправились от того урона, который нашему народу наносили работорговцы, которые прилетали к нам и похищали наших граждан, а вы решили продолжить их дело. Но, мне надо повторять», она посмотрела на Панаку, и тот отдал приказ, при этом на советника он смотрел с яростью. «Все же правильный он мужик. Отлично, советника Астера и его семью Кимбл тоже под стражу. Не желаю видеть среди своих советников наркоторговцев». В этот раз ей повторять не пришлось, и советника вместе с семьей тут же скрутили. «Увести, и если они неожиданно пропадут, казню всех и семьи ваши», — говорила королева таким тоном, что сразу становилось понятно, что она в бешенстве. «С остальными советниками разговор у меня будет после заседания, полагаю, вы и ваши семьи немного заигрались, впрочем, по крайней мере в этом дерьме не морались». Она покачала головой. Советники были белые словно мел, а королева тем временем взяла второй планшет и начала вчитываться в него, и теперь уже она побледнела. «Это, Правда, она даже заикаться начала. Чистая. Вы можете сами ознакомиться с законами, ссылки на них я оставил, а также убедиться, что законы все еще действительны и предпочтительны для исполнения. Королева опустила планшет на стол. Ваше Величество, на что вы меня подписали? Она посмотрела на своих советников. Хотели пожурить госпожу Амидалу? Хотели получить преференции с благородного дома Набери? Ну, теперь они будут с вас преференции получать. Ваше Величество, я, как и мои уважаемые коллеги, не совсем понимаем, о чем идет речь. Речь идет о том, что по законам, мастер Кеноби в качестве предпочтительного решения должен был выжечь поверхность Набу вместе со всеми жителями. Советники отшатнулись от королевы. Да, это относительно старые законы, но они все еще действительны, а учитывая опасность ситуации, королева посмотрела в глаза своим советникам, затягивая молчание. Лично я бы скорее всего не взяла бы на себя ответственность всего лишь установить блокаду, а после карантин, причем весьма мягкий. Потому что если то, что делали на базе КНС, вырвется, галактика будет погребена под телами мертвых. Да что там такое? Информация засекречена, и раскрывать ее перед вами я не имею права. Она покачала головой. Скажу только, что буквально за 3 года до начала войны с КНС одна планета была выжжена силами республиканского флота юстиции за куда меньшую угрозу. Или вы забыли об этом? Конечно, это было скрыто от обычных граждан, да и планета находилась на границе внешнего сектора, но... Она положила руку на планшет. То, что написано тут, и вновь покачивание головы, это просто индульгенция на уничтожение Набу. И любой другой на месте мастера Кеноби скорее всего выбрал бы именно ее. Безопаснее. Благодарю тебя, Падме Амидала, за то, что ты смогла защитить свою родину, и мы отделались только карантином. Это мой долг как гражданина Набу, заботиться в меру своих сил о гражданах моей родины. Рада это слышать, но из-за поспешности моих советников, которые хотели наказать хоть кого-нибудь, нам все же придется провести процесс. Впрочем, он будет совсем не таким, какой они предполагали. Мы с Падме кивнули, принимая слова королевы. А тем временем пришло время начинать суд. Мы, Джамилия королева Набу, объявляем о начале заседания. Мои советники вынесли обвинение против Падме Амидалы в девичестве Набере, в предательстве родины, и требуют лишить си особу гражданства и заключить ее в тюрьму. Я прямо почувствовал, как народ Набу возмутился. Все же Падме, несмотря на то, что перестала вести политическую деятельность, была очень популярна у народа. И это при том, что она провела множество не самых популярных реформ. Представитель обвинения, Раймон Тусарт, ответчик, Падме Амидала, и ее защитник мастер-джедай Оби-Ван Кеноби. Советник Тусарт, прошу вас. Королева кивнула своему советнику, и тот встал со своего места. При этом он сглотнул слюну, которая наверняка сейчас была особенно густой. Ведь он понятия не имеет, есть в первом планшете хоть что-то против него или же нет. Для начала я хотел бы задать вопросы подсудимой, если, конечно, ее защита не возражает. Я не возражаю. Я покачал головой, и Падме встала со своего места. При этом камера тут же сфокусировалась на ней. Впрочем, была еще одна, и она сейчас снимала советника, который начал говорить. «Мисс Амидала, что вы можете сказать о причине, по которой вы прибыли на Набу? Если позволите, я бы хотела уточнить, разрешено ли мне отвечать на этот вопрос. Я дозволяю отвечать вам на любые вопросы, которые касаются этого дела». Королева кивнула Падме, и та благодарно улыбнулась ей кончиками губ. «Со мной связалась ее величество королева Джамилия, которая сообщила, что на планете были обнаружены дроиды, которые не принадлежат к силам обороны планеты. К сожалению, дроиды были уничтожены, и выудить из них информацию о причине их нахождения тут. Она знала, что после того, как я ушла из Сената, я обратилась к своему товарищу, с которым знакома с тех пор, как он спас Набу от блокады Торговой Федерации, Оби-Вану Кеноби, чтобы он принял меня на свой корабль для прохождения службы в качестве снабженца». Падме сделала короткий перерыв, чтобы сделать глоток воды, и я вновь обратилась к нему, и так как его корабли на тот момент еще не были направлены в очередную точку для службы, он прибыл к Набу для того, чтобы помочь мне провести расследование. И что же вы выяснили? Представитель обвинения задал следующий вопрос, так как Падме не стремилась продолжать свой рассказ, и это правильно, ответила на тот вопрос, который ей задали, и хватит с них. С его помощью, а также помощью его ученицы Асакитана, мы смогли частично восстановить данные и выяснили, что это не просто случайный отряд. Он принадлежал к некой тайной базе КНС, местоположение которой известно Ее Величеству Королеве, и я не стану озвучивать этого в прямом эфире, скажу только, что полученные нами данные удручали, что было потом, что привело к необходимости, как мы теперь знаем, блокады, а теперь и к карантину. Ну, тут довольно просто, мы отправились к месту, откуда было бы удобнее всего добраться до точки, где располагалась база КНС, и там мы обнаружили отравленное стадо, точнее его часть, шаков. Это было весьма неожиданно, так что мы отправили воду на анализ, и портативный анализатор был непреклонен. Отравляющее вещество весьма опасно, и потому я поддержал решение мастера Кеноби о блокаде Набу. И снова глоток воды. Ведь если бы это вещество попало в другие миры и стало бы известно, что произвели его на Набу, это привело бы к огромному удару по репутации моей родины. КХМ, можно ознакомиться с результатами портативного анализатора, данные засекречены. В этот раз слово взял я. Эти данные приложены к документам, которые я передал Ее Величеству, и она успела ознакомиться с ними до начала заседания. Полагаю, она уже знает, что за отравляющее вещество было обнаружено. Ваше Величество, я не могу озвучить название вещества, скажу лишь, что данные анализатора действительно мне предоставлены, и меня пугает, что подобное вещество было обнаружено и производилось на Набу. Могу сказать, что действия мастера Кеноби были весьма сдержаны для реакции на такие данные. Благодарю. Я видел, как в голове советника крутятся шестеренки. Он еще до начала заседания понял, что королева на нашей стороне, и она не позволит осудить Падме, но пока что он еще не очень сильно понимал, что именно ему делать, на кого свалить вину. Как повернуть разговор в эту сторону? В таком случае, не подскажете, как именно от временной блокады вы дошли до карантина? Конечно, советник Усарт. Все дело в том, сколько именно этого вещества было найдено на базе КНС. Падме огорченно вздохнула и приступила к рассказу, во время которого я крайне редко с позволения королевы задавал ей уточняющие вопросы и предоставлял те или иные данные, а иногда ссылался на то, что данные засекречены и с ними уже ознакомлена королева. Глава 139. Решение. Заседание суда было не очень долгим, всего час времени, после чего королева взяла паузу на принятие решения. В этот же момент прервалось вещание, ненадолго, когда будет оглашаться решение королевы, но пока что была возможность слегка отдохнуть. По крайней мере, так сказал один из советников, думая, что я не замечу, как мигает лампочка на одной из камер, которая была направлена в нашу сторону. Правда, мигала она действительно крайне слабо. «Поздравляю тебя, Набере, ты нашла себе хорошего песика, в этот раз он смог тебя защитить. Советник Норс, я бы попросил соблюдать приличие, я ведь тоже могу рассказать многое о вас и моем отношении к вам, но молчу». Я покачал головой. «Я не с тобой разговаривал, это было сказано мне через губу, не со мной». Я безразлично пожал плечами. «Однако ваш хамский тон, как по мне, не соответствует занимаемому статусу. Возможно, уважаемой королеве стоит пересмотреть ваш статус. Аби, не надо так говорить с уважаемым советником Норсом». На губах советника появилась усмешка, говорившая о победе, но я чувствовал намерение Падме и потому не беспокоился о ее словах. «Он мужчина пожилой, его уже мучает деменция, и он, наверное, забыл, как во времена моего правления он был отлучен от двора за то, что наживался на своей должности. Возможно, нынешняя королева приняла ваше раскаяние, но я сомневаюсь, что ваши проступки забыты». Немолодого мужичка перекосило от злости, но он не был бы советником, если бы не умел быстро брать себя в руки. Ведь в конце концов он забыл, что тронное имя, если его присваивают, остается с монархом даже после того, как он покидает пост. Да и сам монарх более не относится к своему роду. Падме покачала головой. «Думаешь, отбрехалась и все?» Старичок буквально выплюнул эти слова. «Да через полгода твое имя будет сродни проклятию на Набу». Я слегка нахмурился. «Ну, среди таких, как вы, уважаемый советник, вполне возможно. Однако можете не волноваться, обычные граждане Набу хоть и почувствуют изменения, но они для них будут незначительны». «Незначительны? Пацан, да ты бредишь, они не смогут покинуть планету». На губах этого кадра появилась усмешка. «Так же свободно, как делали это до этого, не смогут, однако сейчас не древние времена, когда карантин назначал полную блокаду. Просто любое судно будет досматриваться, все пассажиры и экипаж будут проверяться, да будут задержки, но...» Я усмехнулся, а вот мужичок нахмурился. «Обычные граждане все также смогут покидать Набу, а вот грузы возить станет действительно сложнее». Я покивал. «Но от этого пострадаете разве что вы, так как все проверки будут в первую очередь проходить государственные корпорации, а не ваши личные, а также гражданские суда. Мы это так не оставим, М. Я с сомнением посмотрел на сынка какого-то советника. Это представитель дома Флирх. Падми сделала короткий комментарий. И пусть сегодня мы проиграли, но мы обратимся в Сенат. Ой, дурак. Я покачал головой. Видимо, ты пропустил разговор до начала суда. Парень вздернул голову, как бы говоря, что там не могло быть ничего интересного. А вот мужчина рядом с ним прикрыл глаза, но лишь на пару секунд, а после положил руку ему на плечо и сильно сжал. Отец, сын, мы не будем обращаться в Сенат. Все решения, принятые мастером джедаем, законны. Отец, но они же, сын, сколько раз я говорил тебе, что ты излишне поддаешься своим порывам. Если бы ты, как и сказал мастер Кеноби, видел реакцию королевы на предоставленные документы, то понял бы, что карантин и те убытки, которые мы понесем, такая мелочь. Мужчина покачал головой. Прошу прощения за моего сына, он слишком часто поддается эмоциям и не анализирует ситуацию. При этом мужчина, видимо, в силу своего опыта считал нашу пару и понял, что главный тут я, и смотрел на меня крайне внимательным взглядом. Впрочем, подтверждать его выводы я не спешил, слегка силой придавив ногу Падме. Ничего страшного, он просто очень молод, а молодость проходит, и вместе с этим приобретается опыт. Главное, чтобы этот опыт действительно приобретался, а то с годами. Она сокрушенно покачала головой. Некоторые наши молодые люди начинают напоминать мне тех же мажоров из других миров, которые считают, что получают при рождении только права, но никак не обязанности. Возможно, стоит обратиться к Ее Величеству с предложением об обязательной военной службе для представителей благородных домов. Падми задумчиво постучала указательным пальчиком по губам. При этом службу они должны проходить не на НАБУ, а во флоте юстиции республики, еще и так, чтобы они не попадали в одни и те же части и начинали с самых низов. Хм, мужчина с сомнением посмотрел на своего сына. Отец, ты же не, хорошая идея. К сожалению, моего сына так уже не перевоспитать, но вот внуков я как минимум отправлю подальше от дома в военную академию. Надо было так и с тобой поступить, но за тебя заступилась твоя матушка. Думаю, сейчас она уже понимает, что это было ошибочное решение. Касательно же, в этот момент дверь отворилась, и в зал вновь вошла королева. Всем занять свои места. 3 минуты до эфира. Лампочка на камере потухла, и ее направили в сторону королевы. Интересно, это была трансляция или запись? Впрочем, это я узнаю уже через полчаса, когда будет оглашен вердикт, в котором у меня нет сомнения, и я задам этот вопрос в присутствии королевы. Прямой эфир через 3, 2, 1, начали. Оглашается результат. Королева осмотрела всех присутствующих. Я не буду слишком долго говорить, просто скажу, что не увидела в действиях Падме Амидалы, урожденной на Берре, преступления против НАБУ. Ее действия были вызваны лишь опасением за репутацию нашей планеты и ее жителей, и потому я могу только сказать ей спасибо. Спасибо за то, что, даже понимая, что подобные решения будут весьма непопулярны, вы решились на них. Это мой долг, Ваше Величество. Падме величественно кивнула своей подруге. Отлично, заседание закончено. Конец эфира. Ваше Величество, как только было озвучено, что эфир завершен, я решил обратиться к королеве. Прежде чем вы уйдете, я хотел бы задать вопрос, санкционировали ли вы съемку разговора между моей подзащитной и советником Нарсом? Мастер Кеноби, дело в том, что во время перерыва данный советник решил побеседовать с нами, явно выводя на эмоции, а вон та камера, то ли снимала происходящее, чтобы после использовать запись для непонятых нам целей, то ли транслировала разговор в прямом эфире. Советник Норс, Ваше Величество, я не понимаю, о чем говорит данный джедай. Серьезно? Королева склонила голову на бок. Хорошо, камеру к досмотру. После этих слов оператор камеры вытащил какой-то накопитель из нее и попытался сбежать. Впрочем, именно что попытался, так как когда он уже был около дверей, то просто завис в воздухе, после чего медленно был перенесен мной к Панаке. Панака, будьте так добры. Королева кивнула главе своей охраны, и мужчина, кивнув, быстро обыскал оператора и достал из его куртки небольшой накопитель. Проверьте, что там, сию секунду. Пару минут, и в зал внесли небольшой планшет, к которому был подключен накопитель, и оказалось, что данный разговор записывался. И зачем же это было нужно? Королева посмотрела на бледного оператора. Ваше Величество, я не могу, моя семья. О, можешь не переживать, к твоей семье уже сейчас выехали мои гвардейцы с дроидами, они сопроводят ее в безопасное место, а если ты будешь сотрудничать, то я помогу им либо сменить личности и остаться на Набу, либо перебраться на другую планету, естественно с другими личностями.